Глава 19. Наши дни. Тульская область. В отличие от Жанны, спавшей как сурок, наслаждаясь свежими, пахнувшими цветами простынями, Андрей, немного подремав, вынырнул из-под одеяла, накинул джинсы и футболку и выглянул в коридор, предусмотрительно захватив пачку сигарет. Если охрана, а он не сомневался, что дом напичкан соглядатаями и камерами, преградит ему путь, он скажет, что чертовски захотелось покурить. Попить воды или сходить в туалет — это все не пройдет. В его комнате была маленькая душевая и клозет. Осторожно, стараясь ступать бесшумно, как кошка, Ломакин спустился по лестнице на первый этаж. Странно, но его никто не окликнул. Черных глазков камер Андрей тоже не увидел. И это показалось ему необычным. Если Ройтман не ошибся, и подпольный музей именно здесь, камер должно быть великое множество. На его удивление, входная дверь тоже оказалась не запертой. Андрей вышел в просторный двор, нервно закурил, стараясь осмотреть все и не упустить ни одной мелочи. Забор не такой высокий, без колючей проволоки, он перелезет спокойно. А вот Жанна... Впрочем, и она перелезет, ничего сложного нет. На ногу она уже не жаловалась, наверное, все прошло от испуга. Только вот где этот чертов замок, открывавший потайную дверцу в музей? Кинув сигарету в урну, он прошелся вокруг дома, потом вернулся внутрь и принялся осматривать гостиную. Ему в голову пришла простая, но логичная мысль. Судя по рассказам Ройтмана, Завьялов мечтает стать таким же богатым, как Демидов, интересовался им и старался во всем подражать. Кажется, в тульском доме Акинфия был шкаф с книгами, скрывавший потайную дверцу. Его взгляд упал на подходящий шкаф, где в идеальном порядке были расставлены собрания сочинений классиков. Ломакин заглянул за него и увидел какой-то механизм. Точно. Дверца в стене, как в доме папы Карла, скрывает вход в подземелье. Утром нужно сказать Жанне, чтобы отвлекла хозяина и его охранников под любым предлогом, а он в это время постарается проникнуть внутрь. Удовлетворенный поисками, Андрей вернулся в свою комнату и снова задремал, не подозревая, что за каждым его движением пристально наблюдали.